Часть пятая. Проливая свет на ваши боль и страдания. Глава 37. Как найти свой путь? Симптомы и заболевания, приведенные в этом разделе книги, охватывают широкий спектр переживаний. Чтобы помочь вам найти ответы, в большинстве случаев я использую традиционные медицинские названия. Если у вас есть одно из заболеваний, описанных в следующей главе, но вы никогда не отождествляли его с соответствующим названием, не позволяйте этому сбить вас с толку. Хронические проблемы со здоровьем, включая постоянные неврологические симптомы и недомогания, остаются загадкой для медицинской науки, поэтому терминология, применяемая к ним, часто оказывается поверхностной. Как только вы начнете углубляться в следующие объяснения, вы увидите, что названия диагнозов – это всего лишь ярлыки. Узнав, что стоит за вашим опытом, вы сможете начать восстанавливать свои отношения со здоровьем. Если вам кажется, что некоторые симптомы и заболевания повторяются, причина в том, что медицинская индустрия создает эти копии с помощью сотен дублирующих друг друга симптомов и названий заболеваний, потому что они не знают истинных причин. Вы часто будете слышать слова «причина неизвестна» от представителей медицинской сферы, когда речь пойдет о хронических и неврологических заболеваниях. Хотя медицинская индустрия и располагает лекарствами, спасающими жизнь при отказе органов, сердечной недостаточности и операциях, прискорбно, что они многого не знают о симптомах и состояниях при хронических болезнях. Может быть, дело в этом? Безрезультатно. Исследователи все еще ищут ген, исследователи считают. Информация в этом разделе книги не повторяется. Она раскрывает дублирование наименований в медицинской системе и то, как это может вводить в заблуждение. Множество ярлыков может заставить вас поверить, что у вас все плохо. Не говоря уже о том, что разные этикетки для совпадающих, почти идентичных симптомов или состояний позволяют индустрии создавать лекарства для каждой из них. Здесь вы найдете ответы, которых не знают представители медицинской отрасли. Реальность такова, что одни и те же причины могут вызывать десятки симптомов. Одна причина может стоять в основе нескольких симптомов и заболеваний, которым медицинская индустрия дала разные названия. Токсичность тяжелых металлов, например, отвечает за сотни диагнозов психиатрии, и это остается неизвестным. Медицинская индустрия еще не смогла разобраться в комплексе общих причин, которые часто встречаются в этом разделе. Внимательно прослушивая информацию о каждом симптоме и заболевании, вы заметите тонкие различия между этими причинами и тем, что происходит внутри мозга и тела, что делает различные симптомы и заболевания уникальными. Если вы не нашли здесь своего точного симптома или недуга, и вы не знаете названия того, от чего страдаете, пусть это вас не отпугивает. Прослушивание этих объяснений поможет точно определить свою ситуацию. Если вы сразу обратились к этому разделу аудиокниги, не забудьте вернуться и прослушать остальную часть, чтобы иметь полный контекст. В частности, в первой части «История вашего мозга» предлагается широкий обзор того, каким образом возникают ваши неврологические проблемы. Знания, изложенные в этой аудиокниге, в сочетании с вашим собственным опытом, дадут вам инструменты, чтобы расставить все по местам в вопросах здоровья. Вы можете обрести исцеление. Если сосредоточиться на выведении токсичных тяжелых металлов, снижении вирусной нагрузки, устранении воздействия химических веществ, исцелении эмоциональных и физических травм, а также на ремонте и восстановлении поврежденных нервов в мозге и теле, симптомы и заболевания можно обратить вспять. Используйте информацию, которую вы здесь найдете, чтобы адаптировать для себя ваш протокол исцеления из части 6 «Как вернуть свой мозг» и дополнительные книги «Хранитель мозга», «Протоколы», «Программы очищения» и «Рецепты». Одним из жизненно важных ресурсов дополнительной книги «Хранитель мозга», «Протоколы», «Программы очищения» и «Рецепты» является обширный раздел, посвященный добавкам. В соответствующем разделе «Евангелие о добавках» вы найдете информацию о 9 видах шоковой терапии методики Medic Medium, которые помогут пережить периоды обострения, а также подробные протоколы, предназначенные для решения еще большего количества проблем со здоровьем, чем было возможно включить в эту аудиокнигу. Ежедневное поддержание мозга и общего здоровья, ковид, абсцесс головного мозга, алкогольная абстиненция, амнезия, аневризма, анемия, анкилозирующий спондилит, анорексия, апноэ сна, апраксия, аритмия, артериосклероз, артрит реактивный, артрит ревматоидный, атерома, атеросклероз, атрофия зрительного нерва, атрофия черепно-мозгового нерва, аутизм, аутоиммунные расстройства и заболевания, афазия, афтозный стоматит, БАС, боковой амиотрофический склероз, болезнь Лу Герига, болезнь двигательных нейронов, белые пятна на мозге, беспокойство, бессонница, биполярное расстройство, болезни внутреннего уха, болезнь Аддисона, болезнь Альцгеймера, болезнь Бало, болезнь Вильсона, болезнь грудного импланта, болезнь Девича, болезнь Костлемана, болезнь Крона, болезнь Лайма, болезнь Меньера, болезнь Паркинсона, болезнь системной непереносимости нагрузок, БСНН, болезнь соединительной ткани, болезнь Уиллиса Экбома, болезнь Хантингтона, боль в желудке, боли и неприятные ощущения, боли и спазмы в кишечнике, боли при газообразовании, боль в деснах, загадочная, боль в затылке, загадочная, боль в пояснице, загадочная, боль в суставах, боль в челюсти, загадочная, боль в шее, загадочная, боль в языке, загадочная, боль внутри или вокруг уха, ушей, боль, давление или стеснение в горле, загадочные, булимия, бурсит, васкулит, вертиго, вздутие живота, тяжелая форма, вибрация в ушах, вибрация лица и или головы, вирус опоясывающего лишая, вирус простого герпеса первого и второго типа, вирус Эпштейна-Барр, ВЭБ, ранняя и поздняя стадии, реактивированный, вирусная инфекция, вирус иммунодефицита человека, ВИЧ, внутричерепная гипертензия, возрастные пятна, волчанка, воспаление головного мозга, воспаление черепно-мозгового нерва, воспалительная миопатия, восстановление после употребления айауаски, выгорание, гастрит, в том числе аутоиммунный, гастропорез, легкая и тяжелая формы, гепатит, аутоиммунный, герпетиформный дерматит, ГД, гипергидроз, гиперпигментация, глазные мушки, головные боли, головокружение, грипп, гудящие звуки в ушах, давление в груди, загадочное, деменция, деперсонализация, депрессия, дизавтономия, дислексия, дисфагия, дисфория, дисфункция височно-нижнечелюстного сустава, ВНЧС, дрожание рук, дрожь и вибрация в голове и теле, другие специфические расстройства питания и пищевого поведения, ДСРП и ПП, жгучее чувство жара без температуры, жжение в животе, жужжание в ушах, забор крови за неделю до, забор крови спустя неделю, забывчивость, зависимость, загадочные страхи и беспокойства, загадочный голод, заложенность в ушах, затрудненное глотание, затрудненное жевание, затуманенное зрение, затяжной ковид, также называемый долгим ковид, затяжной грипп, звон в ушах, зубная боль, загадочная, зубной скрежет, зуд и жжение при отсутствии сыпи, избегающее ограничивающее расстройство потребления пищи и ОРПП, изменения и перепады настроения, инсульты, инфлюенса, ишиас, кальцинаты в мозге, кистозный фиброз, компульсивное переедание, кофеиновая абстиненция, кофейная абстиненция, левостороннее пространственное игнорирование, лихорадочные волдыри, герпес, лицевая боль, мания, мелазма, хлоазма, менингит, миалгический энцефаломиелит, синдром хронической усталости, МЭСХУ, миастения гравис, мигрени, миокардит, митохондриальная миопатия, мононуклеоз, моно, мышечная боль, загадочная, мышечная дистрофия, мышечная слабость, мышечные спазмы, нарколепсия, нарушение двигательных навыков, также известное как диспраксия развития, нарушение слухового восприятия, НСВ, нарушение зрения, нарушение и расстройство обучаемости, невнятная речь, невралгия, невралгия затылочного нерва, неврит, неврит зрительного нерва, невроз, неврологическая болезнь Лайма, неврологическая усталость, неврологические симптомы, неврологический гастропорез, невропатия, нейромышечное заболевание, необычные движения глазных яблок, включая трудности с мышцами вокруг глаз, неспецифическое расстройство питания или пищевого поведения, НРП и ПП, обмороки, обсессивно-компульсивное расстройство, ОКР, онемение, опухоли и кисты головного мозга, опущение тканей лица, орторексия, острый диссеминированный энцефаломиелит, ОДЭМ, отсутствие ориентации в пространстве, ощущение искривленной челюсти, ощущение плохого пищеварения, ощущение удара электрическим током в голову, ПАНДАС, педиатрические аутоиммунные нейропсихиатрические расстройства, связанные со стрептококковыми инфекциями, панические атаки, панкреатит аутоиммунный, АИП, паразиты, паралич Белла, паралич лицевых нервов, временный, паранеопластическая мозжечковая дегенерация, ПМД, переедание, перекручивание желудка, перемещающаяся боль, печаль, печеночные пятна, пищевое расстройство, пищевые отравления, побочные эффекты восстановления после сотрясения мозга, повреждение миелиновой оболочки нервов, повторяющаяся деформационная травма, ПДТ, повышенная утомляемость, подергивание, включая подергивание вокруг головы и лица, покалывание, поражение головного мозга, постполиомиелитный синдром, потеря вкуса, потеря обоняния, потеря памяти, потеря подвижности лица, потеря слуха, необъяснимое, правостороннее пространственное игнорирование, проблемы с блуждающим нервом, проблемы с желудком, проблемы с контролем импульсов, проблемы с памятью, проблемы с перистальтикой, проблемы с равновесием, проблемы с фокусировкой зрения, проблемы с фокусом и концентрацией внимания, проблемы со сном, простуда и грипп, простудные язвы, психоз, ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, СПТС, симптомы посттравматического стресса, пульсирующие ощущения в голове, раздражительность, рак головного мозга, рассеянный склероз, РС, расстройство личности, расстройство пищевого поведения, рвота, загадочная, ревматическая полимиалгия, ревматоидный артрит, РА, рубцовая ткань на мозге, саркоидоз, сдавленность грудной клетки, загадочная, СДВГ, синдром дефицита внимания, гиперактивности, сезонное аффективное расстройство, САД, синдром ум-тела, синдром беспокойных ног, синдром Гиена-Барре, синдром замороженного плеча, синдром запястного канала, синдром Кушинга, гиперкортицизм, синдром отмены зеленого чая, чая матча и черного чая, синдром отмены марихуаны, синдром отмены психоделических грибов, синдром отмены рекреационных наркотиков, синдром отмены шоколада и какао, синдром Персонейджа Тернера, СПТ, синдром Туретта, синдром хронической усталости, СХУ, синдром хронической усталости и иммунной дисфункции, СХУИД, синдром Шегрена, синдром Эллерса-Данлоса, скованность, включая синдром скованного человека, слабое зрение, слабость конечностей, сложности с речью, солнечные пятна, спазмы, спазмы желудка, синдром постуральной ортостатической тахикардии, СПОТ, старение мозга, судороги, суетливость, неугомонность, телесное дисморфическое расстройство, ТДР, темные пятна на мозге, тендонит, теннисный локоть, тики, тошнота, загадочная, транзиторная ишемическая атака, ТИА, тревожность, тремор, триггерный палец, тригеминальная невралгия, тромбы, трудности преодоления, туман в голове, тянущие ощущения в лице, например, в носу, глазах или на лбу, усталость, учащенное сердцебиение, не неврологическое, учащенное сердцебиение неврологическое, фибрилляция предсердий, фибромиалгия, химическая и пищевая чувствительность, холодные руки и ноги, хроническая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия, ХВДП, хроническое гневное расстройство, хроническое чувство вины, целиакия, церебральная атрофия, церебральная гипоксия, церебральный паралич, цереброваскулярное заболевание, циклотимическое расстройство, чрезмерная потливость, чувствительность к влажности, чувствительность к пище, чувствительность к солнцу, чувствительность к теплу, чувствительность к холоду, чувство жжения во рту, чувство жжения на коже, шизофрения, шум в ушах, эктопическое сердцебиение, энергетические проблемы, энцефалит, энцефалопатия, эпилепсия, язвенный колит, язвы. Если вам довелось жить с каким-либо симптомом или заболеванием, связанным с мозгом или нервами, значит, у вас появился новый взгляд на мир. Вы обрели сострадание. Вы можете использовать эти глубокие озарения для обретения свободы здоровья и перехода к следующей главе своей жизни.